Глава 17. Долг платежом красен. Доктор и его товарищи проснулись рано, спокойно проведя ночь. Правда, под утро лицо начал пощипывать морозец, но они были тепло укутаны и великолепно выспались под охраной мирных животных. Погода стояла прекрасная, и охотники решили посвятить этот день исследованию местности и поискам мускусных быков. Альтамонту заранее предоставили право стрелять в них, даже если бы они оказались самыми наивными существами на свете. Их мясо, хотя и сильно отдающее мускусом, вкусно, и охотники мечтали принести в форт проведения несколько бычьих туш и снабдить товарищей свежей здоровой пищей. В первые часы путешествие не представляло особого интереса. На северо-востоке местность начала заметно меняться. Появились холмы и возвышенности, первые признаки гористой местности. Если Новая Америка и не была континентом, то, во всяком случае, это был большой остров. Впрочем, путешественники вовсе не собирались выяснять эту географическую проблему. Дек бежал впереди. Вдруг он сделал стойку, наткнувшись на следы целого стада мускусных быков. Потом бросился вперед и быстро скрылся из глаз охотников. Они поспешили за ним. Его звонкий, яростный лай доказывал, что верный пес наконец обнаружил предмет их вожделений. Через полтора часа охотники увидели двух довольно крупных быков, весьма свирепых на вид. Этих странных зверей, казалось, несколько удивляло, но немало не тревожило нападение Дека. Они спокойно щипали какой-то розовый мох, выстилавший землю. Доктор сразу узнал мускусных быков по небольшому росту, широко расставленным, сближенным у основания рогам, по тупой морде, похожей на овечью, и очень короткому хвосту. Естествоиспытатели дали мускусным быкам название «овцебык», так как строением тела они напоминают одновременно и овцу, и быка. Шерсть у них коричневого цвета, густая, длинная и шелковистая. Завидев охотников, быки пустились на утек. Путешественники со всех ног бросились за ними. Но догнать быков было невозможно. Охотники после долгого преследования выбились из сил. Гатерас и его товарищи остановились. «Что за дьявольщина?» — воскликнул Альтамонт. «Именно, дьявольщина!» — ответил доктор, переводя дух. «Эти жвачные, наверное, американцы. Но, по-видимому, они не слишком-то лестного мнения о ваших соотечественниках». «Это доказывает, что американцы — хорошие охотники», — с гордостью ответил Альтамонт. Заметив, что преследование прекратилось, быки остановились, с удивлением глядя на людей. Было ясно, что их не догнать. Нужно было их окружить. Быки стояли на пригорке, и это способствовало задуманному маневру. Пока Дек лаем отвлекал внимание быков, охотники спустились в ближайший овраг с целью обойти пригорок. Альтамонт и доктор притаились за выступом скалы на одной стороне пригорка, а Гатерас должен был, внезапно появившись с другой стороны, погнать животных на охотников. Через полчаса все были на своих местах. «Почему же вы согласны стрелять в этих четвероногих?» — ядовито спросил Альтамонт. «Это будет честная война», — ответил доктор, который, несмотря на свое добродушие, в душе был завзятым охотником. Пока они разговаривали, быки вдруг направились к ним, преследуемые по пятам Деком. Позади них появился Гатерас, который с громким криком гнал животных прямо на доктора и Альтамонта. Те выскочили из засады и бросились навстречу быкам. Быки внезапно остановились и, сообразив, что один охотник менее опасен, чем двое, повернули к Гатерасу. Капитан бесстрашно поджидал их. Прицелившись в ближайшего быка, он выстрелил. Но пуля, угодившая быку прямо в лоб, не остановила его. Второй выстрел Гатераса только разъярил быков. Они бросились на охотника и мигом сбили его с ног. «Он погиб!» — воскликнул Клоубани с отчаянием в голосе. Альтамонт шагнул вперед, чтобы броситься на помощь к Гатерасу, но вдруг остановился. Видимо, он боролся с собой. «Нет!» — воскликнул он. «Это было бы подло!» И вместе с доктором бросился на поле битвы. Его колебание не продолжалось и секунды. Но если доктор был свидетелем борьбы, происходившей в душе американца, то Гатерас догадался об этом, и он скорее дал бы себя растерзать, чем стал бы просить своего соперника о помощи. Но у него не было времени рассуждать. Альтамонт уже подбежал к капитану. Опрокинутый на землю Гатерас старался ножом отразить удары, которые наносили ему быки рогами и копытами. Но такая борьба не могла долго продолжаться. Быки неминуемо растерзали бы Гатераса, как вдруг раздались два выстрела, и пули просвистели над головой капитана. «Мужайтесь!» — крикнул Альтамонт, и, бросив разряженное ружье, кинулся на взбешенных быков. Один из них, которому пуля угодила в сердце, упал, точно пораженный молнией. Другой в ярости готов был распороть живот злополучному Гатерасу. Но в этот миг Альтамонт одной рукою вонзил снеговой нож в открытую пасть быка, а другой раскроил ему череп страшным ударом топора. У быка подкосились ноги, и он грохнулся на землю. «Ура! Ура!» — вскричал Клоубани. Гатерас был спасен. Итак, он обязан жизнью человеку, которого ненавидел больше всех на свете. Что произошло в этот миг у него в душе? Какое чувство овладело им? Это навсегда останется в тайниках его сердца. Как бы то ни было, но Гатерас, не колеблясь, подошел к своему сопернику и торжественно сказал: «Вы спасли мне жизнь, Альтамонт». «А вы мне», — ответил американец. После короткой паузы Альтамонт добавил: «Теперь мы с вами квиты, Гатерас». «Нет, Альтамонт», — ответил капитан. «Когда доктор извлек вас из ледяной могилы, я не знал, кто вы, но вы спасли меня, рискуя собственной жизнью и отлично зная, кто я такой». «Вы мой ближний», — ответил Альтамонт. «И американец не может быть подлецом». «Ну, конечно», — воскликнул доктор, «ведь он такой же человек, как и вы, Гатерас. И американец разделит с нами ожидающую нас славу». «Открытие Северного полюса?» — спросил Альтамонт. «Да», — торжественно ответил капитан. «Так значит, я угадал», — воскликнул Альтамонт. «Вы отважились на это? Вы решили добраться до этой недоступной точки земного шара. О, это прекрасная мысль! Ей-богу, это великое дело!» «Но разве вы, в свою очередь, не направлялись к полюсу?» — быстро спросил Гатерас. Альтамонт, казалось, колебался отвечать. «Ну что же?» — сказал Клоубани. «Нет!» — отвечал Альтамонт. «Нет, истина должна быть выше самолюбия. Нет, я не задавался той великой целью, которая привела вас сюда. Я хотел пройти северо-западным проходом, вот и все». «Альтамонт», — сказал капитан, протягивая руку американцу, «будьте участником нашей славы и отправимся вместе открывать Северный полюс». И недавние враги горячо от всего сердца пожали друг другу руки. Повернувшись к доктору, они увидели, что он плачет. «Ах, друзья мои!» — бормотал он, вытирая слезы. «У меня, кажется, сердце разорвется от радости. О, дорогие мои товарищи! Чтобы содействовать общему успеху, вы отбросили национальные предрассудки. Вы сказали себе, что Англия и Америка в данном случае ни при чем, и что узы тесной дружбы должны соединять вас для достижения великой цели. Лишь бы Северный полюс был открыт, а кто его откроет, это уж не важно. К чему унижать себя, кичиться английским или американским происхождением, когда можно с гордостью сказать про себя «я человек»?» Растроганный доктор сжимал в своих объятиях примирившихся врагов. Он не мог совладать с охватившей его радостью. Новые друзья осознавали, что любовь этого достойного человека еще теснее связывает их между собой. Клоубани без умолку говорил о том, какое безумие всякое соперничество и как необходимо согласие между людьми, заброшенными в такую даль от родины. Его слова, слезы, ласки изливались из глубины души. Наконец, обняв в 20-й раз Гатераса и Альтамонта, он успокоился. «А теперь за работу», — сказал он. «Я оказался никуда не годным охотником. Так используйте, по крайней мере, мои другие дарования». И Клоубани стал рассекать на части тушу быка, которого назвал «быком примирения». Он делал это с удивительной ловкостью и напоминал опытного анатома, производящего вскрытие. Товарищи с улыбкой смотрели на него. Через несколько минут он искусно отсек от туши около 100 фунтов лучшего мяса и разделил его на 3 части. Каждый охотник взял свою долю, и отряд направился к форту Провидения. В 10 часов вечера, когда солнце бросало на землю косые лучи, охотники добрались до дома доктора, где Джонсон и Белл уже приготовили им хороший ужин. Но прежде чем садиться за стол, доктор торжественно сказал Джонсону, показывая на своих товарищей по охоте: «Слушайте, старина, я увел с собой англичанина и американца, не так ли?» «Да, доктор», — отвечал боцман. «А привожу назад 2 братьев». Моряки радушно протянули руки Альтамонту. Клоубани рассказал о том, что сделал американский капитан для английского капитана, и в эту ночь ледяной дом послужил приютом 5 совершенно счастливым людям.